Глава первая. Марк. Бешеная истеричка. Она наверняка не целованная. Неудивительно, кто на такую неряшливую крысу посмотрит. В гостинице мы занимались сексом с партнершей до самого утра. Развратник, я еле могу подняться с постели. Марк, мы встретимся? Слушай, цыпочка, избавь от розовых соплей. Деньги найдешь на столе. Чао, крошка. Да ты сволочь! Я не шлюха! Возмутилась она, когда отправился в душ. Осталось раздобыть бутылку рома, чтобы похмелиться. Носовой платок дать. Банкнота забрала и пошла отсюда. Если залетишь, заплатишь за аборт. Включил музыку. Отличное расслабление. А она пыталась ее перекричать. Обращаешься со мной, как со швалью? Подлец! Слушай, сучка, не слишком большого о себе мнения. То вчера ноги свои раздвигал. И не строй из себя овечку невинную. Потрахались и разбежались. Да, и оставь телефон своей подруге. Я бы ее трахнул. Мылся под ледяными струями воды. Тогда не выдержала и влепила мне пощечину. Кобель потасканный! Спорим, сдохнешь в одиночестве? Нет, за что претензии? Думала, женюсь на тебе. Унизил ее. Помню, с каким зверством захлопнула дверь. Тогда быстро пришел в себя. Прохладный душ помог освежиться. Надел махровый халат, как неожиданно постучались в номер. Очевидно, горничная приперлась флиртовать. Приготовил щедрые чаевые, как увидел лучшего друга. Марк, почему барышню довел до слез? Шалава расстроилась, что я не пригласил ее в ЗАГС. Нет, ну не дура, а. Откровенничал с ним. Не надоело их использовать? Стоп. Мораль тут не читай. Мы же холостяки. Любим устраивать жаркие вечеринки. Избавь от своей кислой морды. Плеснул алкоголя. Но, клянусь, моментально его выплюнул, когда шалопай проронил. Я невесту нашел. Попала под колеса моего авто. Какая увлекательная история. Вы трахнулись? Ну и как она? Порекомендуешь? Марк, остынь, пожалуйста. Наверное, не понял, она не проститутка с трассы, а порядочная девушка. Очень мне нравится. Мы уже месяц в отношениях, проронил болтун, отчего рассмеялся. Сейчас надорву живот от смеха. Тебе психолог мозги промыл? Вещал про семейные ценности? Какая еще невеста? Не в настроении, да? Тогда проспись, вдруг подобреешь, Марк. Вспыхнул идиот. Он приперся меня раздражать. И кто же она? Девственница из заброшенного поселка? Дурак, а не боишься, что аферистка? Сгораешь от любопытства? Познакомлю вас, потом еще извиняться будешь. И чем она покорила? Умом и красотой. Не смеши, ладно? Или мне придется поссориться с тобой и наплевать на нашу дружбу, которая длится 15 лет. Зашипел я от ярости. Аккуратнее со словами, приятель. Бешеный, я просто выразил собственное мнение. Ну раз она особенная такая, познакомь. Мы же должны наладить отношения. Через неделю открытие моего отеля, твердил товарищу. Хорошо, я приглашу ее. Но предупреждаю сразу, ее нужно уважать. Сколько серьезности в голосе. То есть мне даже случайно ее нельзя обидеть? Демонстрировал я свое любопытство. Остынь, Марк. Да не психуй. Мне сложно поверить. Мы вели нормальный образ жизни, встречались с крутыми девахами, а сейчас становишься подкаблучником. Оглох, наверное. Мне нравится эта девушка, и, возможно, я женюсь на ней. Ага, и вы нарожаете много детей. Полный маразм. В субботу жду на банкете. Не разочаруй своей невестушкой. Захлопнул за ним дверь. Что за редкостная чушь? Лучший друг попал под влияние некой аферистки. Да я вас умоляю, она определенно охотится за большим кошельком. Интересно поглядеть в глаза невинной бедняжки. После я переоделся в свой черный костюм, спеша навстречу. Коллега настоял, чтобы главный спонсор появился на вступительных экзаменах. Дорога вышла ужасная, попал в пробку. Видя нервных студенток в коротких мини, присвистнул каждый, отчего все засмущались. «Где пропадаешь, Марк?» Водители взбесились, не ори. «Зачем позвал?» «На что должен глазеть? На скучных абитуриенток?» «Обижаешь, Лавелас!» Видел кисок с большими буферами. «Думаешь, они все умненькие?» «Я ректор и очень строгий, а им очень хочется поступить в институт. Присмотрел несколько горячих малышек. Выбирая, с тобой согласятся потрахаться», — замышлял коварство. «Они в курсе, что я люблю жесткий секс?» «Плевать, им же нужно получать высшее образование», — позвал он в аудиторию. А девицы и правда волновались. А мы разместились на сиденьях. Первая выглядела то еще зажатой ханжой. «Вы готовились?» «Да, но я все забыла». «Скажите, как с такой короткой памятью смеете поступать на факультет иностранных языков?» «Извините, это на нервной почве», — демонстрировала она свое поражение. А товарищ, который практически поимел ее, начал заваливать наводящими вопросами. «Не плачьте. Желаете же учиться с нами?» «В кабинет пройдемте», — позвал ее. «Шлюха сгодится на вечер». Я уже начал зевать, а потом сон напрочь отбил рукой. Ведь в кабинет вошла замухрышка с растрепанной косой. Та самая, которая вылила суп на бампер моей машины. «Как вас зовут?» «Ангелина», — вымолвила она неуверенно. «Что вы подготовили?» «Доклад на английском», — начала рассказывать. «Все вызубрила, можно аплодировать». Только так просто она не поступит в университет. Я подал знак коллеге, что ее нужно завалить. «Марк, она умная. Скандал будет. У нее тест написан отлично». «Струсил? А не боишься, что папаша шепну, и он твой бордель прикроет?» Ответил ему с гневом и вскоре обратился к девице. «Плохо учила, безмозглая. Пошла отсюда». Я выставил ее полнейшим ничтожеством. А девка дождалась меня, пока выйду в коридор, и набросилась с кулаками. «Мстишь мне, да, моральный урод?» «Слушай, растрепанная клуша, тебе тут не учиться. На бесплатное решила поступить. Обойдешься. Возьми учебник и продолжай его листать. Вдруг поумнеешь», — насмехался я. «Это подло, наглец. Я занималась целый месяц». «Какая вопиющая несправедливость! Представь себе, одна психопатка испортила мое безупречное свидание!» «И да, ты права, я мстительный. Не вылезала бы из своего теремка, возможно, бы не гадил. А сейчас хоть затопи все слезами. Варварски с ней обошелся». «Бездушный кретин! Да вы спать всем мешали!» «Завидуешь? Что, холодно спать одной?» — рассмеялся. «Обидно, что провалила вступительные, да, малышка? Хочешь, могу поговорить с ним. Только знаешь что, как там тебя? Ах, да, Лина. Сделай ему минет. Согласна?» «Гадкая сволочь. Я не проститутка, понял?» Харкнула мне в лицо и убежала.